вскрикнула. Зосенька, что с тобой? Меня, пчелка ужалила. Куда? Куда? Ну, неважно, куда. Так вот, вот он, представляю вам. Вот он, наш красавец, наш поручик, наш Эдмунд. Он вам немного знаком по письмам, не правда ли? Помню, как однажды в одной неудачной стычке, когда я, тяжело раненый, лежал под моим любимым сивым мерином, тогда поручик собрал какую-то горсточку храбрецов и напал с ними на неприятеля. Да-да, поручик собственной грудью защищал меня, пока не подошла подмога. И вот в этой жесточайшей схватке поручик получил вот этот шрам на виске, который стоит больше, чем 10 венков. Как прекрасно быть отважным! Хорошо, довольна об этом. Мне нужно поговорить с тобой, пан брат. Паны нас простят. Да, безусловно. Зосенька, пойди прогуляй Филюню, ему надо воздухом подышать. Мне нужно поговорить с тобой, пан брат. Ну хорошо, слушаю тебя. И так без предисловий. Узнав о том, что ты в отпуске и приехал к себе в деревню, я сразу поняла, что военная служба тебе наскучила. Что ты хочешь ее оставить? Мысль достойная одобрения, но для этого нужно... Позволь, дорогая сестрица, но я тебя перебью. Краткая речь не всегда хороша. Если хочешь действительно кого-нибудь убедить, прежде всего надо сказать о причине. Что нас к этому побудило? Затем перейти к сути, а там уже подкрепить доводами свое решение. А сейчас предмет настолько важен, что я поделю его на пункты. Да-да, я поделю его на пункты, по которым докажу вам. Во-первых, у вас до сих пор в голове, братец, ветер гулял, что вы понесли огромные убытки, что военная служба ничего не стоит, и раз я советую... Да, душенька, лучше напиши об этом трактат, а мне позволь попросту... Говорите! Говорите, если вам уж так поговорить хочется. Говорите, сделайте одолжение. Я ничего не знаю... Я ничего не понимаю. Говорите, пожалуйста, говорите. Я с удовольствием помолчу. Вы, дорогая сестрица, можете продолжать ваши рассуждения, если вам так трудно минуту помолчать. А может, вас выручит красноречивая Анелька? О, куда уж мне? Ну, разве я посмела бы сравниться в красноречии с моими дорогими сестричками? И я уже буду слушать по раздевам с предисловиями и без предисловий. Говорите, говорите, говорите, говорите, очень прошу, вас, пожалуйста, предисловия, очень прошу, говорите, говорите, очень прошу, пожалуйста. Я покидаю вас. О, я ухожу. Ну, что слышно? Приказали запрягать. Какими распоряжениями осчастливили нас дамы? Понятно? Ну, кто же это поймет? Вот и я ни черта не понял. Звон у меня в ушах, звон. Ну, а все же? А все же без бутылки коньяку все равно ни черта не разберешь. Я распоряжусь там. Да, прошу вас, пан поручик. И вот эту бутылочку. Вот. О. А, ну, друзья мои, соединим наши усилия. Ой, а все-таки плохо, что в доме ни одной бабы нет. Надо же принять дам. Я же говорил, пан майор, плохо, когда женщин нет. Великолепно. Ворчать некому. Да. Ну, все это хорошо, но обед, обед, вот в чем загвоздка. Да, да. Умением нашего Кордыша обольщаться нечего. Хотя он в лагере и слывет лучшим поваром, но между нами говоря, ну что он умеет? Да, а что же он умеет? Ну что он умеет? Ну, жаркое по-гусарски. Раз. Так. Ну, гусарское жаркое. Два. Два. Не годится. Не годится. Ну, конечно. А-а-а. Для дам другие лакомства нужны. Стол нужно украсить чем-нибудь красивым, таким легким. Ага. О, я знаю, что нужно, друзья мои. Этим займется Гжесь. Гжесь. Гжесь. Гжесь. Слушаю, пан майор. Так, Гжесь займется пирожным. Он в разных городах бывал, разные кухни видал, так что он займется пирожным. Что сделаешь, Гжесь?